Глава шестая. Кавказское солнце обжигает сквозь тонкую ткань летнего платья, и кожа на плечах начинает гореть. Я всегда быстро обгораю, и сегодняшний день не исключение. Только что мы плескались в ледяной горной речке, а теперь зашли в кафе перекусить. Ноги приятно гудят от усталости. Я нахожусь под впечатлением от красивой местности. Лаура копается в меню, ища легкий салатик. Миран уже заказал нам 3 порции шашлыка и лепешки. Аромат от жарящегося на мангале мяса дразнит аппетит, и желудок урчит в предвкушении. «Ксюш, ты что будешь пить? Айран? Лимонад?» Лаура смотрит на меня с улыбкой. Она такая беззаботная и счастливая. «Ведь подруга дома и в безопасности, в отличие от меня». «Наверное, лимонад», – отвечаю, поглядывая по сторонам. Краем глаза замечаю движение в глубине зала. Сердце пропускает удар. 2 мужчин, высокие как скалы, в темных куртках, несмотря на жару. Их лица скрыты тенью, но я узнаю их по хищному прищуру глаз, по самоуверенной осанке. Узнаю, даже если бы они надели маски. Это они. Те самые горцы, которые вчера. Не могу даже думать об этом. В голове словно пелена, воспоминания обрывочные, как кадры плохого кино. Похищение, тряпка к лицу, темнота, а потом яркий свет кабинета доктора Дамира. Сердце начинает бешено колотиться в груди. В висках стучит, дыхание сбивается. Нужно взять себя в руки. Нельзя, чтобы они заметили меня. Нельзя показывать свой страх. Ничего они мне не сделают, ведь я с сопровождающими. Однако эти люди за мной следят. Неспроста же они здесь оказались. Не верю я в такие совпадения. «Ксюш, с тобой все в порядке? Ты какая-то бледная», — обеспокоенно спрашивает Миран, кладя свою руку на мою. Его прикосновение обжигает так, что хочется отдернуть пальцы и сжаться в комок. Кажется, я ему нравлюсь. 10 минут назад двоюродный брат Лауры трогал мои волосы и восхищался ими. Жаль, тетя Фатима не видела, как ее племяннику зашли мои уродливые обрубки. «Мне что-то вдруг расхотелось шашлыка. Выдавливаю из себя. Нехорошо себя чувствую. Может, пойдем погуляем?» Лаура удивленно вскидывает брови. «Как это расхотелось? Ты же умирала от голода!» «Ну, пожалуйста, Лаур, у меня голова закружилась. Может, воздух поможет?» Смотрю на нее умоляюще. Она всегда была моей лучшей подругой и всегда понимала меня без слов. Миран смотрит на меня с беспокойством. Он явно что-то подозревает. Чувствую его пристальный взгляд, словно сканирующий меня. «Хорошо, пойдем». Наконец соглашается Лаура. «Миран, отмени заказ, пожалуйста». Поднимаюсь из-за стола, стараясь не поворачиваться спиной к тем двоим. Нужно уйти отсюда как можно быстрее, пока они не заметили меня, пока не стало слишком поздно. Кажется, один из них поворачивает голову в мою сторону, и мои ноги наливаются свинцом. «Ксюш, ты точно в порядке?» Лаура берет меня под руку. «Ты вся дрожишь». «Все хорошо, просто немного душно», — шепчу, ускоряя шаг. Мы выходим из кафе на залитую солнцем улицу, глубоко вдыхая свежий горный воздух, стараясь унять дрожь в теле. Но страх не отступает. Я знаю, что они где-то рядом. Они следят за мной. Что им от меня нужно? Мы идем по узкой улочке, заполненной торговцами, сувенирами и редкими туристами. Машинально разглядываю яркие специи в мешках, разные шкатулки, магнитики с видами гор и банки с медом и вареньем. Все это кажется таким неважным, таким далеким от моей нынешней реальности. Внезапно замечаю отражение в стекле витрины. В нем вижу 2 подозрительных мужчин, идущих за нами на некотором расстоянии. Они не торопятся, но и не отстают. Перехватываю руку Лауры крепче и тяну ее в сторону, в лабиринт узких переулков. «Куда мы?» «Ксюш, ты меня пугаешь!» Лаура пытается притормозить, но я силой тащу ее дальше. «Объясни, что происходит!» «Чуть позже!» Ускоряю шаг. «Да не беги ты так! Я уже не могу!» Подруга вдруг хватается за живот, и на ее лице отражается гримаса боли. «Что с тобой?» «Пугаюсь». «Не знаю. Мне больно». «Черт! А где Миран?» Оглядываюсь по сторонам. «Застрял в кафе. Наверное, решил дождаться мяса и забрать с собой». В этот момент понимаю, что я совершила ужасную ошибку, покинув кафе. Миран был нашим защитником. А теперь мы одни, преследуемые опасными неизвестными. «Лаур, надо как-то дойти до машины». Стараюсь сохранять спокойствие, хотя внутри все кипит от ужаса. «И ехать в больницу». Подруга стонет, сгибаясь пополам. Замечаю краем глаза движение в конце переулка. «Они». «Они приближаются». «Лаура, держись за меня!» Подхватываю ее под руку и пытаюсь двигаться быстрее. Но она слабеет с каждой секундой. Боль в животе, кажется, парализует ее. Вдруг Хасанова останавливается, хватается за стену и сползает по ней вниз. «Ксюш, я не могу больше!» Шепчет она, бледная как мел. Опускаюсь рядом с ней на колени, чувствуя, как отчаяние захлестывает меня. Что делать? Как помочь ей? Как спасти нас обеих? В голове проносится тысяча мыслей, но ни одна из них не кажется верной. Оглядываюсь вокруг в поисках помощи, но переулок пуст. Только тихий шелест листьев на деревьях и гул рынка нарушают тишину. И еще я чувствую их приближение. Они уже близко. «Возьми мой телефон. Позвони Дамиру», – стонет Лаура. «Он записан как мой старший братишка. Он врач-хирург. Он поможет мне. Звони скорее!»